Глава 45. Хлюп. Я мелкими глотками прихлебывала свою кровавую пюи Мэри. Очень вкусно. За ее грубоватым обликом скрывались бесчисленные тонкие оттенки, в точности как у Савины. Я мысленно повторила ее последние слова. Вы не упомянули, что Эстебан был вам не родным сыном, а приемным. Сказали, что он пропал, но не сказали, что его нашли несколько недель спустя мертвым, утонувшим. Я не ошиблась. Эта парочка, мисс Марпл с ее Эркюлем Пуаро, глубоко копала. Значит, им все известно? Про подброшенного младенца, про усыновление, про исчезновение, про тело, найденное в Урунье, как будто Лазарбаль рассказал им все. Я посмотрела, как Савина крошит ломоть деревенского хлеба в свою голубую лагуну. И тихо, кротко признала. Да, я не все рассказала, но я вам не врала. Савина подцепила ложкой айсберг, пропитанного супом мякиша. Потому что в глубине души вы никогда не верили в смерть Эстебана. Я выловила из своего супа несколько палочек сельдерея и печально улыбнулась. Мертвый, живой. Я бы сказала, что все сложнее. Или туманнее. 4 недели после исчезновения Эстебана я цеплялась за надежду, что он жив. Сами понимаете, Савина, когда в одно прекрасное утро полицейские приходят к вам и сообщают, что найдено тело 10-летнего ребенка, пытаешься себя убедить, что это не он. А когда все приметы совпадают, уже слишком поздно, ты слишком долго надеялась и не можешь сдаться. Ты цепляешься за все возможности, ошибку полиции, общий заговор. Придумываешь самые разные рациональные объяснения. А когда они исчерпаны, остается лишь иррациональное. Рай — бессмертная душа, скитающаяся в лимбе, в ожидании реинкарнации. Савина вытерла рот салфеткой из грубой неотбеленной ткани, полюбовалась голубоватыми отцветами на поверхности своего супа, потом долгим взглядом уставилась на меня. Может, в Аверне гадают на супе, как в других местах на кофейной гуще? Да, вы мне не врете, но по-прежнему говорите не все. Получилось ли у меня убедительно округлить глаза? Вы мне не все говорите, повторила Савина, не реагируя на мою убедительную мимику. Меня с самого начала кое-что смущает. Как могла такая женщина, как вы, независимая, образованная, поверить в сверхъестественное, даже столкнувшись с этим нагромождением совпадений. Я перестала играть в гляделки, перестала изображать зайчика, замершего в свете фар. Пристально посмотрела в ее голубые глаза и решила ей довериться, потому что размякла в тепле, потому что Тому меньше чем через 4 часа должно было исполниться 10 лет. Потому что я 3 недели ни с кем не разговаривала, если не считать спины Габриэля. Потому что мне необходима была союзница. Вы выиграли, Савина. Я еще кое-чем с вами поделюсь. Об этом мучительно вспоминать, и я предпочла бы никогда больше к этому не возвращаться. Социальная работница отложила салфетку. Эстебан с раннего детства ходил к психотерапевту. Из-за усыновления, само собой. И из-за боязни пчел. Но за полгода до исчезновения он стал говорить во время сеансов странные вещи. Намекал, что хочет сменить тело, потому что я ему не настоящая мать. Потому что я не могла его любить таким, какой он есть. А еще он узнал, что весь прибрежный квартал города 300 лет назад ушел под воду. Это его заворожило. Он говорил о подводном мире, где сбросит свою телесную оболочку. Ну, конечно, он говорил это другими словами. Савина внимательно слушала. Я продолжала, все больше волнуясь. Психотерапевта звали Гаспар Монтеруар. Я разрешила ему нарушить профессиональную тайну, дать полицейским доступ к записям всех сеансов. Полицейским для успешных поисков надо было знать все. Вот только и полицейские, и даже Гаспар Монтеруар в конце концов пришли к выводу. У меня полились слезы. Я не смогла договорить. Савина протянула мне салфетку. «Что это было, самоубийство?» — прошептала она. «Четвертая версия Лазарбаля. Что Эстебан утопился?» Я скрутила салфетку. Какой бы прочной ни была ткань, мне хватило бы сил ее разорвать. «Нет!» — крикнула я так, что немногочисленные посетители стали оборачиваться, а медный котел едва не опрокинулся. И повторила чуть потише, но чувствуя, что в моих глазах еще полыхает ярость. «Нет, я знаю. Никто ничего не понял. Эстебан никогда сам не придумал бы эту историю с подводным миром и сменой оболочки. Кто-то ему это внушил. Кто-то, к кому он пришел в своих эспадрильях с зажатой в руке монеткой в 1 евро. Этот кто-то его похитил. И этот кто-то проделает то же самое с Томом завтра, в день, когда Тому исполнится 10 лет. Савина, вы должны мне поверить. Вся надежда только на вас». Едва я договорила, в спину мне ударил ледяной ветер. Дыхание смерти. Я не сразу поняла, что дверь супницы открылась. Обернувшись, я увидела вошедшую пару. Еще не распрямившись под низким сводом, они стряхивали с одежды белые хлопья. За окном снова сыпал снег.